Приветствую вас, слушающих меня. Христос воскрес! Прочитаем из Евангелия от Матфея, из 3 главы, с 1 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 12 стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего пустыня, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежды из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пищей его была акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься. Сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Аминь. Вот такая тема. Я хотел обратить наше внимание на покаяние, которое приходит в этом отрывке. В этом тексте. Иоанн Креститель. Все, кто читал Библию, знают об этом пророке. Он был последним из ветхозаветных пророков. Иисус Христос как сказал об Иоанне: «Больше, чем Иоанн Креститель, не восставал из пророков». Однако Иоанн не совершил никакого чуда, ничего такого особенного не сделал, хотя Христос выделил его особо. Что мы знаем об Иоанне? Иоанну было примерно 30 лет. Он был старше Христа на 6 месяцев. Иоанн был аскетом. Носил одежду из верблюжьего волоса и ел акриды и дикий мед. Иоанн услышал в пустыне призыв Бога на служение и начал проповедовать. Служение Иоанна было коротким, недолгим. Иоанн проповедовал в пустыне Иудейской. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В Ветхом Завете мы не находим ясного откровения о Царстве Небесном. Израиль ожидал земного царства, и Бог обещал им, что они будут иметь царство, и воссядет царь из рода Давидова. И это обещание исполнится в тысячелетнем царстве. Но вот интересно, в то время евреи о Царстве Небесном или о Царстве Божьем имели понятие. Об этом говорится в послании к евреям, об Аврааме и других мужах веры. Написано, что они ожидали другого города, неземного, художником и строителем которого был Бог. Евреи ожидали этого, но вот четкого понимания не было. И вот Иоанн приходит в пустыню Иудейскую и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние – это обязательное условие, чтобы войти в Царство Божие, Царство Небесное. О важности покаяния говорил Иисус Христос в начале земного служения. Матфея 4:17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Христос говорил то же, что и Иоанн Креститель. Что такое покаяние? В простом понимании, что такое покаяние, это попросить прощения. Интересно, когда Петр обращается к Иисусу Христу, сколько раз прощать брату моему? Много. Там, в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 3 по 4 стих, есть такое описание. «Если придет к тебе согрешивший брат, выговори ему, и если покается, проси ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Иоанн призывает народ, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Покаяние, я бы сказал, это приготовить путь Господу. И тогда, когда человек слышит призыв Божий, когда человек понимает и признает, что он грешный, как приготовить путь к Господу, как сделать прямыми стези ему. Пророк Исаия в 40 главе говорит: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». В переносном понимании нужно что-то сделать внутри, в своем сердце. Понимания рождения свыше в Ветхом Завете не было. Бог только через пророков говорил: «Я заключу с Домом Израилевым и Домом Иуды Новый Завет». Иеремия 31:31. Какой завет? «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». Иеремия 31 глава, 33 стих. В Левитах 26 главе 11 стих сказано: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами». Новый Завет. «Вселюсь в них и буду ходить в них». Что нужно сделать, чтобы Бог стал жить в сердце человека? Покаяться. В книге пророка Исаия есть такое выражение: «Где живет Бог?» Исаия 57 глава, 15 стих. Бог так отвечает на этот вопрос: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Иметь сокрушенное и смиренное сердце означает наполнить дол, гору и холм понизить. Что значит сокрушенное сердце? Сердце сокрушенное – это не гордое сердце. Это признание своей греховности. Сердце не твердое, не упертое. Сердце, которое признает себя виновным, преклоняется, просит прощения, кается. И это есть приготовить путь к Господу. В это сердце Бог входит и поселяется. Что не является покаянием? Просто признание факта. Да, я виноват. Да, я согрешил. Это не покаяние. Признание своей греховности – это недостаточно. Понимание, что я виноват – это не покаяние. Вспомним об Иуде Искариоте. Евангелие от Матфея, 27 глава, 3-4 стихи. Тогда Иуда, предавший его, раскаявшись, возвратил 30 серебряников, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Это не покаяние. Покаяние – это изменение образа мышления. Это поворот. Да, я виноват. Но я не хочу так больше жить. Я хочу измениться. Я готов изменяться. Покаяние – это принятие решения. В притче о блудном сыне говорится в Евангелии от Луки, в 15 главе, 18 стих. «Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою». В нашем тексте Евангелия от Матфея, 3 главе, 7-8 стих говорится: «К Иоанну приходят креститься фарисеи и саддукеи. Иоанн их останавливает и говорит: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Если покаяние только на словах, это неправильно. Должно быть осознание и принятие решения изменить свою жизнь. Я понимаю, что я не прав, и больше так делать не хочу. Иоанн Креститель говорит фарисеям и саддукеям: сотворите достойный плод покаяния. Покаяние – это искреннее признание своей вины и принятие решения изменить свою жизнь. Господь видит сердце человека и дает покаяние. В первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 стих, так говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Иоанн Креститель сказал: «Сотворите же достойный плод покаяния». Это измененная жизнь, достойный плод покаяния. Очень хотелось бы, чтобы те, кто искренне покаялся, могли сохранить искренность, верность Богу, могли следовать за Господом искренне, постоянно благодарить Господа, что Он дал возможность приходить к Нему, каяться и просить прощения. Аминь.